Глава 16. Там же Иван Владимирович Моров. Что можно сказать о Панфилове? Он совсем не выглядел умирающим. Крепкий мужчина лет 50 со спокойным взглядом и читающийся в глазах готовностью продолжать бороться. Он оказался выше меня и шире в плечах, но при этом смотрел как на равного. Ни намека на снисходительность к младшему, только спокойная уверенность в себе и твердость во взгляде. Наверняка за плечами Германа Мстиславовича, оказавшегося другом семьи Большаковых, хватало тяжелых решений. И он однозначно был готов принимать их и дальше. Чем-то он напомнил мне Александра Васильевича. Дед, несмотря на свои увечья, до самого конца оставался таким же, поломанным, но не сломленным. Вот и Панфилов, точно знающий, сколько ему осталось, не согнулся, а продолжал держать спину прямой. Железные люди — редкость в этом мире. А вот его пылающие легкие, пораженные раком, удивляли. Учитывая состояние Германа Мстиславовича, он мог себе позволить купить с потрохами любого целителя. Так почему его не вылечили? Или намеренно не захотели бороться за жизнь главного поставщика артефактов? «Многоклеточный рак легких», — озвучил я, когда печать глубокой диагностики закончила работать, и мои глаза вернули себе человеческую форму. «Думаю, вам дали около 3 месяцев. Исправим это недоразумение?» Герман Мстиславович не дрогнул ни одним мускулом. Вместо этого жестом попросил разрешения присесть. «Вы позволите, Иван Владимирович?» Дождавшись моего кивка, он опустился на сиденье. «Я не глуп, мои люди следят за тем, что происходит в Российской империи. Мы отслеживаем всех способных артефакторов. Именно на них держится наше благосостояние, а следовательно и государственные структуры, которые пользуются нашим продуктом. Однако так получилось, что в ближайшее время мой наследник не успеет перехватить бразды правления. С моей смертью пошатнется суверенитет всей страны. Представьте, Иван Владимирович, что наши парни в армии остались без магической поддержки. Враги не дремлют, они только и ждут шанса напасть под любым предлогом. И если Панфиловы не поставят свои артефакты к казне, эти враги будут безнаказанно перемалывать наших ребят в окопах, хранить внутри техники и жечь заживо». Я кивнул, опускаясь рядом. А Герман Мстиславович сложил локти на коленях и свел пальцы рук вместе. «Я вижу, какая бойня идет между родами, которые захватили гражданский рынок артефактов, Иван Владимирович», — произнес Панфилов. «Не буду скрывать, я и сам не отказался бы освоить этот рынок, стать настоящим монополистом в индустрии зачарования. Если вы немного изучали нашу фамилию, вам известно, что такие попытки Панфиловыми не раз предпринимались». «Да, я знаю об этом», — подтвердил я. Герман Мстиславович посмотрел на меня внимательным, пронизывающим взглядом. «Я догадываюсь, что не просто так меня не смог избавить от рака ни один целитель Российской империи», — вновь заговорил он. «Моя смерть слишком выгодна для очень многих и огромный шанс для всех наших соседей». Направление разговора было неожиданным. «Вы, Герман Мстиславович, подозреваете, что ваше заболевание — следствие действий заинтересованных людей?» — уточнил я. «С такой точки зрения даже интересно становится. У меня никогда не было подобных задач, но в теории я мог бы собрать такую печать. Вопрос лишь в том, как много времени на это уйдет. Да и, честно говоря, несмотря на то, что мне попалась та же держава, точнее, последствия ее применения, я не особо верил в существование настолько разбирающегося в чародействии человека. Потому как на пустом месте такие озарения не возникают, а средства убийства через разрастание злокачественных опухолей — это очень изощренный способ устранения людей, главное, не вызывающий вопросов. «Я этого не исключаю, Иван Владимирович», — поправил меня Панфилов. «Слишком все... вовремя. За свои годы я многое повидал, и, поверьте, Иван Владимирович, хорошего в этом списке совсем немного. Что говорить, я лично вел разработку оружия, которое должно работать схожим образом. А потому я точно знаю, подобные разработки идут, и у наших соседей. Если пока что мы не добились успеха, это не значит, что кто-то другой не успел раньше. Вы, как чародей, выпускающий невероятные для окружающих артефакты, должны меня понять. Я кивнул. Что ж, вряд ли эта информация имеется в открытом доступе. И неспроста Герман Мстиславович мне ее озвучил. Если это не приглашение к участию в проекте, то я даже не знаю. В теории я могу представить, как нужно зачаровать предмет, чтобы навести на человека нужное заболевание, — подтвердил я. Но если предположить, что некто способен на такие манипуляции, ему не составит труда создать и более простые методы убийства. Возможно, массового убийства, Герман Мстиславович. «Именно поэтому у Панфиловых есть благосостояние, Иван Владимирович», — усмехнулся мужчина. «Вы же не думаете, что я поставляю Российской империи фонарики и освежители воздуха?» Я улыбнулся, оценив его осведомленность. Герман Мстиславович тоже наводил обо мне справки и выяснил, с изготовления каких артефактов я начал обучение Антонины Владиславовны. «Не думаю», — склонил голову я. «Но к чему вы этого не рассказываете?» Панфилов вздохнул. «Потому что то, через что сейчас проходит мой род, Иван Владимирович, будет ждать и вас самого», — пояснил он. «Вы последний в своем роду. У вас нет наследника. И, подозреваю, нет никого, кто бы мог получить ваши знания из родового архива или учебников. А значит, уникальный артефактор, способный подарить кому угодно вечную молодость и абсолютное здоровье, либо встроится в структуру, которая его защитит, либо умрет». Я вскинул бровь, и Герман Мстиславович продолжил. «Я знаю, что у вас есть конфликты с нашим дворянством», — произнес он. «Но, поверьте старику, это мелочи. Возня детишек в песочнице. Благородные семьи — неизбежное зло. Стаи волков, которые делят охотничьи угодья между собой. Но волки не самое страшное, что есть в лесу, Иван Владимирович. Там, за кордоном, роняют голодные слюни медведи и тигры. Мир полон хищников, и всем им хочется захватить наш лес, Иван Владимирович. А чтобы это стало возможно, талантливые знающие чародеи в нашей стране должны погибнуть. Думаете, почему в Российской империи до сих пор не было открыто учебного заведения для чародеев? Потому что это невыгодно для тех, кто с той стороны границы содержит некоторые влиятельные семьи в нашей стране. Практика показывает, что все проблемы от человека кончаются, если как следует пожать ему горло, — пожал плечами я. У государя есть немало средств, чтобы решить вопрос предательства. Панфилов посмеялся. — Когда я был в вашем возрасте, я тоже так думал, Иван Владимирович, — заявил он. А потом я вырос и понял, что нельзя все решить силой. Да, среди дворян хватает откровенных агентов влияния, но также они полезны своей стране. Может быть, это очевидно не сразу, однако власть императора зиждется на дворянстве, и заменить благородные семьи простолюдинам не выйдет. Дворяне сильны своими традициями, опытом. А что могут предложить простолюдины? Знания из университетов, не подкрепленные реальной практикой. Пройдут поколения, прежде чем они смогут встать вровень с благородными. И для этого нужен мир. Тогда это станет возможно только в том случае, если дворянство все это время будет процветать. Но это фантазия, Иван Владимирович, потому что никакого мира не будет никогда. Наши границы будут испытывать на прочность до тех пор, пока земля не вымрет. Потому что наш лес богатый, хищники вокруг хотят заполучить его себе. Я кивнул, показывая, что услышал его. Что ж, если вы правы, Герман Мстиславович, то у меня не получится вас исцелить обычным способом, проговорил я, когда пауза в диалоге затянулась. Однако помимо него я знаю еще несколько вариантов. Если у вас не получится, Иван Владимирович, хмыкнул Панфилов, мы узнаем, что это никакой не рак. И вот тогда, Иван Владимирович, у меня будет к вам предложение. Я улыбнулся. Тогда остается обсудить только два вопроса, Герман Мстиславович. Когда и где вы будете готовы? Полагаю, о цене лечения вам известно. Он кивнул и, тряхнув рукой, чтобы часы показались из-под рукава, взглянул на время. «Через час вас устроит, Иван Владимирович», — уточнил он. «Мне понадобится немного времени, чтобы все подготовить. Думаю, Варвара Викторовна не откажет нам и выделит покои в этом здании». «Устроит», — кивнул я. «Буду ждать, когда вы договоритесь». Панфилов поднялся на ноги и махнул ожидающей в стороне Большаковой. «Тогда не буду отвлекать вас, Иван Владимирович». Стоило ему отойти на 10 шагов, ко мне вернулась Кристина Гордеевна. «Надеюсь, все хорошо закончилось?» — самым невинным видом задала она вопрос. «Конечно», — подтвердил я, поднимаясь на ноги. «Что скажете насчет танца?» Девушка довольно улыбнулась. «С превеликим удовольствием». Я взял ее за руку и повел обратно в зал. Нам действительно выделили отдельную комнату, и теперь я стоял посреди пустого помещения, откуда слуги Романовых вытащили мебель, оставив только книжные шкафы с литературой. Ритуал был уже готов, когда дверь открылась. Панфилов вошел уверенной походкой. «Я готов», — объявил он. «Что мне нужно делать?» «Встаньте в центр», — указал я рукой на круг, в котором сходились несколько узоров. «И не покидайте его до окончания процедуры. Я сделал сразу 2 варианта ритуала, так что если традиционное исцеление не сработает, я запущу 2-й вариант». Герман Мстиславович осмотрел рисунки на полу и хмыкнул. «Снятие магических воздействий», — уточнил он. «Я понимаю хорошо, если половину системы, Иван Владимирович. Вы действительно весьма одаренный чародей. Неужели Моровы так много знали все это время?» Я не стал отвечать на его вопрос. Вместо этого сам встал напротив Панфилова и, выдохнув, запустил процесс. Зеленое пламя взмыло в воздух, заполняя собой все помещение. Силовые жгуты поднялись от пола, изгибаясь, как змеи. Герман Мстиславович смотрел на это спокойно, и лишь в тот момент, когда эти жгуты резко оплели его тело, Панфилов вздрогнул. Все-таки он согласился на непроверенный ритуал, а потому немного нервничал. «Я ведь вполне мог решить избавиться от своего единственного конкурента, чтобы отобрать себе дело его рода. Тем более после того, как сам Герман Мстиславович сказал, что его наследник не успевает перехватить бразды правления. Но я не собирался ему вредить. Меня жгло любопытство, потому как если Панфилов прав, и болезнь — дело рук чародеев, меня ждет интересное противостояние с людьми, которые знают магию не хуже меня». Ритуал сверкнул в последний раз, жгуты с влажными хлопками оторвались от пола и резко втянулись в тело Германа Мстиславовича, просачиваясь сквозь кожу. Сам Панфилов покачнулся, его лицо побледнело. Я жестом направил к нему мусорное ведро, и глава рода артефакторов согнулся над ним, изрыгая черную жижу. Я спокойно дождался, когда процесс закончится, а Панфилов сядет прямо на пол, платком вытирая рот. Лицо приобрело нормальный оттенок, лишь покрасневшие глаза выдавали пережитый организмом стресс. «Это было...» — просипел он, прежде чем сплюнуть остатки черной слюны. «Отвратительно!» «Это только первый этап», — Герман Мстиславович, объявил я, разглядывая пациента с помощью диагностической печати. «Боюсь, одним сеансом здесь не обойтись». Панфилов скинул голову. «Хотите сказать...» «Вы прокляты, Герман Мстиславович», — пояснил я, сверкая глазами с вертикальным зрачком. «Мы сняли только первое воздействие чар. Теперь, когда вы исцелились от мелкоклеточного рака легких, я затянул повреждения. Но проклятие набирает силу, и следующий удар будет нанесен, как только вы используете достаточное количество магии. В вас сидит печать-паразит, Герман Мстиславович. Она перехватывает часть силы, которую вы выплескиваете в мир». Я продолжил наблюдать за горящей внутри резерва Панфилова печатью. Собственная магия чародея быстро скрыла ее за общим потоком силы. Тот, кто это придумал, однозначно хитер. Мало кто из чародеев додумается опустошить собственный резерв, чтобы найти печать. «Голь на выдумке хитра», — произнес я, подходя к Герману Мстиславовичу и протягивая ему руку. «Пока непонятно, кто это сделал, но печать установлена так искусно, что ее не обнаружить. пока вы не начнете обнулять собственный резерв. А вы, полагаю, уже очень давно так не делаете. «Мне 50 лет, я уже даже тренировками не занимаюсь», — признался Панфилов, хватаясь за мою руку. Я кивнул. «Тогда, наверное, разумно предположить, что тот, кто наложил на вас эту печать, знал об этом факте», — заметил я, когда мужчина встал на ноги. «Такие чары я вижу впервые, хотя элементы мне знакомы, но мне бы в голову не пришло соединить их вместе в одну печать. Гениальное решение». Панфилов кивнул и бросил взгляд на оставшийся незадействованным рисунок. «Вы не можете ее развеять или снять?» — уточнил он. «Прежде чем я смогу воздействовать на эту печать, вы должны опустошить резерв, Герман Мстиславович», — пояснил я. «Время у нас есть, так что необходимости разносить Кремль нет. Когда будете готовы, приезжайте ко мне. Продолжим лечение». Тот кивнул, протягивая мне ладонь. — Спасибо, Иван Владимирович. Вы мне жизнь спасли, — произнес он. — Я переведу деньги. Я ответил на рукопожатие. — Лучше найдите того, кто это сделал, — Герман Мстиславович, — предложил я. — Я не хочу, чтобы то, о чем мы говорили в саду, действительно случилось. Я могу убить очень многих, но война — это слишком хлопотно. Так что, надеюсь, вы разберетесь, кто из вашего окружения настолько искушен в магическом искусстве, что способен создавать такие сложные печати. — Вы отказываетесь от денег? — уточнил он, вскинув брови. — Вы дали мне нечто куда более увлекательное, чем деньги, Герман Мстиславович, — ответил я. — И, кажется, для меня на сегодня бал закончился. Нужно провести некоторые исследования. Кивнув ему на прощание, я покинул помещение, предварительно уничтожив следы ритуала на полу щелчком пальцев. Панфилов заказывал комнату ему и разбираться с последствиями. Бал продолжался, но задерживаться я не стал. Так что спустя 10 минут уже сидел в коршуне. Ведущий автомобиль Даниил Игнатович бросил на меня внимательный взгляд в зеркало заднего вида. — Все в порядке, Иван Владимирович? — спросил Демин. Я встретился с ним взглядом и улыбнулся. — В полном, — Даниил Игнатович, — ответил я. — И, кажется, я нашел себе весьма любопытное развлечение на ближайшее время. У меня появился противник, с которым будет крайне интересно бороться. — Мне предупредить парней, чтобы готовились к войне родов? — уточнил управляющий. — Нет, не нужно. — Это будет противостояние умов, а не бессмысленная бойня, — отмахнулся я. — Во всяком случае, я надеюсь, что мой соперник не разочарует и действительно окажется настолько силен, как я о нем думаю. Демин взглянул на меня с недоумением, но от комментариев воздержался. До этого момента я встречал только тех, кто пытался действовать грубой силой. И за исключением книги по некромантии китайского мага смерти до державы Романовых, мне не встречались серьезные задачки. Но тот, кто придумал и смог наложить эту печать, меня действительно заинтересовал, потому что это был настоящий вызов. И не для боевого чародея, каким я был все это время. Это был вызов для верховного мага. Что ж, неизвестный гений, я готов к нашему противостоянию. А ты...